правом на свободную любовь, которое Аглая еще недавно так яростно отстаивала. После расставания с Ликсой она больше не пользовалась. Ночи становились все холоднее, но она спала одна. Даже синий чулок Саши Гинзбург вдруг выскочила замуж. Но Аглая твердо решила отказаться от всяких женских слабостей. А отряд Силантьева отдельно от роты Ликсы казаки разбили, продолжал рассказывать Белоусов. Как раз на дороге в Кулеватово, отходили и напоролись на него. Отряд полег почти весь, Силантьев убит. Мы казаков не преследовали из-за потери, потому что надо было возвращаться в Сосновку на погрузку. В будущем донцы нам будут изрядно мешать наступать на Тамбов. Теперь Топилин сидит в Кулеватово с остатками своих казаков. Приводит себя в порядок и ждет нашей атаки. А мы тут. Аглая проводила Белоусова на наблюдательный пункт в башне водокачки. Всю дорогу начальник штаба тащил с собой артиллерийскую стереотрубу в футляре и сейчас установил ее в направлении разъезда 7-я верста. Когда полк отступал из Тыринской слободы вдоль Пары, бросив орудия, все эти стереотрубы, буссоли, полевые телефоны, панорамы тащили в обозе, а в самом конце пути, на себе. Саша, не имевшая опыта военного командования, порывалась бросить технику, чтоб не терять скорости и обогнать погоню. И если б она отдала такой приказ, пришлось бы выполнить его. По счастью, к Белоусову она всегда прислушивалась, и он смог ее убедить, что пушки полк, может, еще наживет, а без аппаратуры артиллерии нет и быть не может. 3 недели назад Белоусов вместе с начальником артиллерийской команды сходил с этой оптикой окрестности 3 разъездов, ежечасно рискуя нарваться на неприятности, и исписал заметками половину блокнота. Аглая, выделяя своих разведчиков в сопровождение, извела его вопросами о том, что он делает. Белоусов пообещал, что впоследствии, если обстоятельства сложатся в их пользу, все расскажет. Теперь Аглая не преминула напомнить ему. «Охотно поясню, Аглая Павловна, извольте видеть, от занятого бронепоездом разъезда в сторону Богоявленского идет прямой участок пути примерно в 1,5 версты. У нас крайне мало снарядов, причем из них меньше 1/2 шрапнелей. Потому я постарался выбрать позицию батареи, чтобы направление стрельбы лежало ровно по оси этого участка. Как только я начну пристрелку, неприятель, скорее всего, пожелает вывести БИПа из-под огня, и какое-то время он будет вынужден ехать строго по прямой. Я рассчитываю, верно пристрелявшись, по той точке, через которую бронепоезд непременно пройдет, дать беглым огнем, шрапнелями. И если нам повезет с рассеиванием снарядов, мы сможем поразить его и обездвижить. Дай-то бог. Аглая сделала вид, будто последних слов не расслышала, и спросила: «Шрапнель разве может повредить бронепоезду?» «Да, если поставить взрыватель на удар, тогда шрапнель не рвется в воздухе над целью, а бьет в броню, как сплошная болванка. Так стреляют по бронепоездам и бронеавтомобилям. На Западном фронте немцы так боролись с танками Антанты». «Что же», — усмехнулась Аглая, — «вот спросит нас, что мы де имеем против нового порядка. Мы и ответим: артиллерию». На водокачку поднялись связисты, принялись разворачивать свою технику. Через 1/4 часа старший команды доложил: «Товарищ начштаба, есть связь с батареей». Белоусов посмотрел на часы и протянул руку к телефонной трубке. «Батарея. Первому орудию, по бронепоезду, гранаты, взрыватель осколочный, от основного направления 0,15 влево, уровень 30-0, прицел 8-6, зарядить, доложить». Потом повернулся к Аглае, вынимая ракетницу из кобуры. «Ступайте к бойцам, я дам ракету, как только перейду на поражение. По этому сигналу поднимайте полк в атаку». Аглая молча кивнула и побежала вниз по винтовой лесенке. Когда она выскочила на улицу, бронепоезд дал залп. Короткий резкий шипящий вой граната. Годы занятий атлетикой развили реакцию. Аглая упала плашмя, но прежде, чем она коснулась земли, что-то ударило спереди и справа. Ее отбросило назад, на спину. Ушиб, ерунда, надо скорее вскочить на ноги и бежать дальше. Встать не выходило от чего-то. Почему гимнастерка мокрая, ее разве облили чем-то? Ну же, подъем, надо не пропустить ракету, надо вовремя поднять в атаку полк. Аглая сгруппировалась и дернулась вверх бесполезно. Отчего она такая неуклюжая? Отец всегда говорил ей, что она неуклюжая. Всего-то и надо подняться на ноги. Она справится, отец сможет гордиться ей. Соберись, командир, вставай. Тут наконец пришла боль, и сразу же, темнота и тишина. Глава 21. Александра Гинзбург. Поверхность речки была устелена листьями кувшинок, сочными, объемными, покрытыми крупными каплями. Над ними кружились хрупкие голубые стрекозы, их крылья мерцали и переливались в солнечном свете. Ивы склонили к воде свои ветки, кончики их чуть покачивались на водной глади. Здесь царило лето, безоблачное и беспечное. «Тут, разумеется, есть мостик, в полуверсте от нас», — объяснил Щербатов. «Надежный, с перилами, как полагается, но в моем детстве особым шиком считалось переходить речку по этому бревну. Вы справитесь, или мне следует проводить вас к мостику, будто барышню?» Бревно казалось крепким, но очень уж покатым и пролегало достаточно высоко. Сам Щербатов прошел по нему безо всякого усилия и теперь подначивал Сашу. Улыбнувшись, он протянул ей руку. «Отставить, господин полковник», Саша приняла вызов. «Доводилось мне форсировать и более внушительные преграды. Отойдите-ка лучше». Она не знала, могут ли они во сне прикасаться друг к другу, и надеялась так и не узнать. Подобрала подол сарафана, отбросила за спину распущенные длинные волосы и, глубоко вдохнув, ступила на качнувшееся бревно. Понадобилась вся сила воли, чтоб сохранить невозмутимый вид. «Здесь все намного меньше, чем в моих воспоминаниях», — сказал Щербатов. «В детстве эта речушка была для меня то Амазонкой, то Миссисипи. В зависимости от того, какой роман я читал, летом я в любую погоду бегал сюда купаться перед завтраком. Разве барчуки купаются в реке, как простые смертные? Мы в куда как большей степени похожи на людей, чем вам, должно быть, представляется. Идемте, я покажу вам дом». Бегущая от реки тропинка скоро влилась в липовую аллею. Окружающий ее парк был несколько запущен, что придавало ему живописности. На затянутом ряской пруду уныло качался одинокий лебедь. «Дед все пытался выписать лебедю пару», — пояснил Щербатов. «Но отчего-то ни одна самка не прижилась, за какие бы деньги их ни покупали. Так и провел бедолага свой лебединый век бобылем». Саша поняла, что лебедь должен давно быть мертв, но здесь, во сне, это не имело значения, как и многое другое. Аллея вывела к небольшому светло-голубому особняку. Центральная часть была из двух этажей, крылья – одноэтажные. Парадный вход украшен обязательными белыми колоннами и обнесен балюстрадой. Щербатов распахнул перед Сашей высокую дверь. «Входите, прошу вас». Саша пожала плечами. «Почему бы и нет? Обстановка здесь была куда проще, чем в особняке Вайс-Виклунда в Рязани. Меньше картин, украшений, причудливой декоративной мебели. Обои бумажные, не шелковые. После крестьянских домов здесь было удивительно просторно и светло из-за огромных окон. Хозяева не экономили ни на отоплении, ни на стекле. В каждой комнате стояли изразцовые печи, в зале – большой камин. Они не спеша пошли через анфиладу комнат. В гостиной громоздился рояль Стинви. На обеденном столе в столовой была расставлена посуда, вся одного сервиза, расписанного красными цветами. Большое блюдо для мяса, салатница, продолговатая овальная рыбница, множество тарелок для закусок и соусников. «Это Мельсин?» – небрежно спросила Саша, пытаясь показать, будто разбирается в господских вещах. «Фарфорта, это Виллер и бог. Мельсин у нас в серванте в малой гостиной. Идемте, я покажу вам, коли интересуетесь». Пришлось смотреть фарфор, кивая с видом знатока. Но по-настоящему Сашу потрясла библиотека. Вся комната уставлена книгами от пола до потолка, у стеллажей даже стояла стремянка, чтоб доставать до верхних полок. Этого же в целую жизнь не прочесть. Выдохнула Саша. Тут хватило бы книг не на полковую даже, на дивизионную библиотеку. И все это, для одной семьи, для нашей семьи, ответил Щербатов и вздохнул. Вы, следует полагать, сейчас заведете шарманку про несправедливость и классовую борьбу. Да нет, сказала Саша, не заведу. Я повзрослела и не делаю больше того, что не имеет смысла. Даже когда это правильно, вас не исправите самыми страстными проповедями, так что ну их совсем. Расскажите лучше о своем детстве. Вы выросли в этом доме? Да, ответил Щербатов. Отец мой погиб в последней турецкой войне, так и не увидев меня. Неизвестно даже, получил ли он письмо, извещающее о моем рождении. Матушка отличалась хрупким здоровьем и ненадолго пережила его. Воспитывал меня и Веру наш дед, отставной полковник. Садитесь, Саша. «Прошу вас». Саша расположилась на мягкой широкой оттаманке. Щербатов сел в кресло напротив нее. «А где в этом доме кухня?» Саша спросила о том, что, как она полагала, заинтересовало бы любую женщину в первую очередь. «Кухня? Где-то в хозяйственных службах. Это изба слева от усадьбы. Ее я вам, к сожалению, показать не смогу, поскольку практически там не бывал, а мы находимся сейчас в моих воспоминаниях. Не грустно вам жилось втроем в таком огромном доме? О, мы никогда не оставались втроем, улыбнулся Щербатов. Даже если не брать в расчет прислугу и гувернеров, не было, должно быть, ни одного дня, чтоб у деда не гостило хотя бы полдюжины человек. Многие задерживались на месяцы и даже на годы. Дом был полон бесприютными, бессемейными, обездоленными, праздными. Всех их помещал у себя дедушка, кормил, поил и одевал их. Он умел давать и творить добро, и его кусок хлеба не был горек, его благодеяния не тягостны. Саша искоса смотрела на Щербатова, пока он говорил. Лицо его утратило привычное выражение целеустремленности и решимости, складка на лбу разгладилась, взгляд посветлел. Носил он здесь простую гражданскую одежду, тонкая белая рубашка подчеркивала спокойную мощь его тела. Предполагалось, припомнила Саша, что как женщина она должна мечтать быть рядом с ним, сильным, уверенным, надежным. Прильнуть к нему, довериться ему, сделаться нежной и слабой, не беспокоиться более ни о чем. Она мечтала не об этом, и все же в глубине себя некоторое притяжение ощущала, на животном, верно, уровне. Впрочем, не одни бедные и бесприютные ютились около богатого и хлебосольного барина, продолжал рассказывать Щербатов. Дед чрезвычайно любил общество. Он был истинным меценатом, чутьем отыскивал талантливых людей и давал им возможность выбиться на свет из мрака невежества и неизвестности. Талантами он дорожил в своих гостях выше, чем чинами и титулами. Много перебывало у него в доме писателей, музыкантов, поэтов, художников. Постоянно шли музыкальные и поэтические вечера, даже небольшие балы и любительские спектакли. Нас с Верой друзья деда любили и баловали. Хотя у нас были превосходные гувернеры, из общения с гостями мы вынесли куда больше знаний, чем из курса наук. «Вы, должно быть, хотели всю жизнь провести в этом замечательном доме?» – спросила Саша. «Я не имел права желать ничего в таком роде. Все мужчины в моей семье служили в армии, и я, разумеется, стремился к тому же. 10 лет от роду я отправился в Петроград и поступил в Александровский кадетский корпус, но после сделал перерыв в военной карьере, чтоб получить высшее математическое образование. Готовились к службе в артиллерии, видите ли, Саша. Из бесед с дедом и его сослуживцами, из споров с друзьями, из прочитанных журналов и книг, в числе авторов которых, к слову сказать, был Маркс, но был и Лебон, я вынес убеждение в несоответствии того, что мы имеем, тому, что нам предстоит, Щербатов заговорил увлеченно. Речь его стала энергичной и быстрой. Защита Отечества и служение ему должны стать уделом не избранных, а каждого. Война будущего есть дело не одних только военных, а всего общества. Чтобы в будущем приставить к делу войны студентов, профессоров, инженеров, журналистов, театралов, да даже домохозяек и чернорабочих, мне необходимо было выйти из армейской среды, совершить путешествие в гражданский мир, как иные ездят в Абиссинию. Именно. Что же до артиллерии, то в турецкую войну моего отца 8 из 10 павших в бою приходились на долю ружейных пуль, в Великую войну 8 из 10 погибли от огня пушек. На наших глазах менее чем за 20 лет случилась невиданная перемена. Вы, возможно, поймете меня как революционер-революционера. Щербатов улыбнулся заговорщически. Все же, подумала Саша, он для нее больше, чем просто слабость. Они совпадали, будто два осколка разбитой чашки. Жизнь сложилась так, что это значение не имело, и все равно они совпадали. Бездымный порох, унитарный патрон, откат по системе Депора, тротил, телефон, радио, стрельба с закрытых позиций, продолжал увлеченно рассказывать Щербатов. В техническом отношении артиллерия стала самим острием войны, и наша была на высоте, во всяком случае, в ногу со временем. Но Великая война стала первой, в которой не армия против армии состязалась в искусстве и доблести. В ней целые народы и страны стреляли друг в друга батареями артиллерийских и снарядных заводов по стволам железнодорожных линий. И зарплата рабочего – такой же элемент боепитания, как и число патронов на орудие. Все это понимал я, но не понимали мои начальники. Не то удивительно, что в России случилась революция, а то, что она не случилась на 2 года раньше. И все равно вы не видели для себя путей в жизни, помимо военной службы. Щербатов быстро глянул на Сашу. С вашей стороны упреки в любви к войне звучали бы неуместно, не правда ли? Да, я хотел посвятить себя военному делу во всей полноте этого понятия. Но после выхода в отставку вы, должно быть, мечтаете жить в этом замечательном доме?» Щербатов посмотрел на Сашу так, словно не несколько шагов по паркету сейчас разделяли их, а бездонная пропасть. «Да, вы ведь не знаете. Я и сам получил известие не так давно. Летом 17-го крестьяне подняли бунт. Деда убили, усадьбу разграбили и сожгли. Все, что создавалось поколениями, сгорело в один час. Непрекращающийся праздник, который вы описываете, шел на глазах у людей недоедающих. Так это обыкновенно и заканчивается. Но мне жаль, правда. И еще раз уж мы говорим». Саша запустила пальцы в волосы, поправляя их безо всякой на то необходимости. «Я хотела бы, чтоб вы знали. Не имеет теперь никакого значения, но все же не сказать было бы не по-людски. Мне жаль, что между нами все так сложилось. Это моя вина. Не понимаю, что нашло на меня. Я должна была лучше владеть собой. Господь с вами, Саша. Вы не виноваты ни в чем. То есть, разумеется, вы во многом виноваты, но что до случившегося между нами, это исключительно моя ответственность как мужчины. Я бесчестно обошелся с вами, воспользовался вашим отчаянным положением. Видит Бог, я не имел такого намерения. Однако это меня не оправдывает. Кажется, она сожалела о том, что сделала с ним в их первую встречу, а он о том, что произошло во вторую. Но особого значения это не имело. Оба они наломали дров, и оба знали, что ничего уже не исправить. Следовало бы просить у вас прощения, но это лишено всякого смысла. Щербатов прикрыл глаза, силясь припомнить что-то страшно далекое от этого солнечного дня. «Мне известно, где вы и чем заняты. Возможности пощадить вас вы мне не оставили. Ваша маленькая попытка возродить революцию чрезвычайно скоро придет к бесславному и кровавому концу. Жестокие игры и заканчиваются жестоко. Виноват», — запамятовал литературный перевод. «Пхесе виолент диликхц хави виолент йенц, антынтхир триумпхдие, ликефири антпавдер, тхичас тхейкис цансуме», подхватила Саша. Университетским образованием она похвастаться не могла, но Ромео и Джульетту помнила наизусть. В переводе эти строки звучат много слабее. Таких страстей конец бывает страшен, и смерть их ждет в разгаре торжества. Так пламя с порохом, сливаясь в поцелуе, погибнут оба. Глава 22. Комиссар Объединенной Народной Армии Александра Гинзбург. Октябрь 1919 года. «Саш, ну почто ты одна пойдешь?» — заныл в который уже раз Ликса. «Ты ведь не справишься с мужиком, с интеллигентом даже. Ну давай я с тобой. С тобой можно прямым ходом в окпит идти сдаваться, чтоб сапоги зря не топтать», — усмехнулась Саша. «Там соскучились по мне небось. От тебя за версту разит лесом и партизанщиной. Через полгорода идти, там казармы рядом, патрули всюду. Причем по свету, в ночи доктор никого уже не впустит. А я, приличная дама при документах. Так что не нуди, здесь меня ждите, во вражке. Если через 3 часа не вернусь, значит, нет у вас ни нового врача, ни старого комиссара. Но я вернусь, я всегда возвращаюсь, от меня вам так просто не отделаться. Ты, главное, доктора приведи. Гланька плоха совсем, успеть бы. Аглаю, а кстати и всю операцию, удалось спасти благодаря интуиции Белоусова. Даже погруженный в командование артиллерией, он сопоставил разрыв гранаты с временем выхода начразведкоманды из башни и послал порученца проверить, все ли благополучно внизу. Успели вовремя и поднять в атаку полк, и наскоро перевязать Аглае рану, не дав ей умереть от потери крови. Боевую задачу выполнили, а вот Аглае помочь более ничем не смогли. В многотысячной повстанческой армии не осталось ни одного хирурга. Сейчас девушка вместе с другими тяжелыми ранеными находилась в селе Дельное Дуброво, где был оборудован временный госпиталь, и их жизни зависели от того, удастся ли Саше выманить из Рижска доктора. Саша сжала большую ладонь Ликсы своей. Его пальцы были совсем холодные, а вечер-то вроде теплый выдался. Новая гимнастерка, хоть и из самых больших в партии, была ему мала, покрытая веснушками запястье торчала из-под обшлага. «Я знаю все, знаю», — сказала Саша. «Но вот, маузер мой побереги. Потеряешь — убью. Я браунинг взяла у мужа, так что веский аргумент имеется». «Что имеется?» — не понял Ликса. «Способ убеждения. Читал бы книжки, которые я тебе давала, знал бы. Все, затихайтесь тут и ждите. Я скоро». Расставаться с маузером было грустно, но его под пальто никак не спрячешь, в кармане жакета, тем более. Саша потрепала по морде Робеспьера, отряхнула юбку, пятерней поправила прическу, сменила сапоги на лаковые туфельки, а красную косынку, на маленькую элегантную шляпку. Все, дама готова. До Рижска отсюда было меньше версты. Пошла, осторожно перешагивая лужи, чтоб не испачкать обувь. Подлесок здесь рос редкий, толстый слой опавших листьев приятно пружинил под ногами, идти в туфельках оказалось несложно. С врачами в Тамбовской губернии была беда. Нашлись терапевты, дантисты и акушерки, а вот хирурги все, как выяснилось, сидели по неприступным военным госпиталям. Раненые умирали каждый день, те, кого при врачебной помощи вполне можно было бы поставить на ноги. И вот единственного хирурга, ведущего частную практику, удалось найти в занятом правительственными войсками Рижске. Ветер срывал с ветвей последние золотые листья, оставляя деревья черными и голыми. Саша вошла в город. На первой же улице ее остановил патруль. Документы и история, учительница, гостила у родственников. Теперь спешит к вечернему поезду. Охранный отряд вполне устроили. Благо расписание поездов Саша выяснила заранее. Доктор Громика жил и принимал пациентов в лучшей части Рижска, на единственной улице, где было газовое освещение. Саша надеялась, что верно рассчитала время. Не слишком поздно для визита, но через 40 минут уже стемнеет. В темноте вывести доктора из города представлялось возможным. Дверь отворила худенькая девочка лет 14 и сказала: «Прием окончен на сегодня. Будьте любезны пожаловать завтра. Прошу вас, милая, мне очень срочно», — взмолилась Саша. «Я наличными рассчитаюсь. Обождите, пожалуйста», — сказала девочка. Саша вошла и осмотрелась. В прихожей, помимо мужских ботинок и пальто, находились вещи дамы, девочки-подростка и ребенка лет 5, мальчика. На женском пальто, куда более дешевом, чем ее собственное, Саша разглядела следы аккуратной штопки. Лежащую на полочке шляпку украшала кисть рябины. Прихожая, как и гостиная за распахнутой дверью, обставлены скромно, но со вкусом. Обои выцветшие, краска на дощатом полу явно нуждается в обновлении, рассохшийся сервант знавал лучшие дни. Зато стол накрыт накрахмаленной скатертью, по центру изящная вазочка с астрами. Доктор вышел из другой двери, ведущей, по-видимому, в столовую. «Проходите, прошу вас». Через гостиную он провел пациентку в небольшой безупречно чистый кабинет. «Садитесь, пожалуйста. Как вас зовут и на что вы жалуетесь?» Кресло для посетителей неожиданно удобное. Несколько полок с книгами. За окном небольшой ухоженный палисадник с отцветающими астрами. Саша назвалась девицей Сириной и рассказала про недомогание, мучившее ее в Петрограде. Бессонница, тревожность, головные боли. Одновременно она изучала доктора Громика. Вопреки ожиданиям, чеховскую бородку и пенсне он не носил. Открытое, располагающее, чисто выбритое лицо, внимательные голубые глаза. Лет ему около 35. Выглядит здоровым и крепким человеком. Это хорошо для работы в суровых полевых условиях, но плохо для того, чтоб тащить его в леса силой. Стыдно, наверное, жаловаться на подобные мелочи в такие времена, как эти, закончила Саша. Мы не можем ничего поделать с временами, в которые нам выпало жить, но можем позаботиться о том, что зависит от нас, о себе. За окном сгущались сумерки. Пора было переходить к делу. «Я с вами не соглашусь, доктор», — сказала Саша, глядя ему в глаза. «Мы можем что-то поделать с временами, которые нам выпали. Мы можем изменить все, навсегда и для всех. Положить конец угнетению, невежеству, несправедливости. Множество достойных людей сражается за это прямо сейчас. Вот оно что», — протянул Громика. «Я сразу понял, что привела вас сюда не бессонница. Вы, право же, очень рискуете, доверяясь вот так слепо совершенно постороннему человеку. Вся моя жизнь – риск», – Саша чуть улыбнулась. «Потому что моя работа – призывать людей сражаться за то, что правильно. Я, кажется, понял, кто вы», – растерянно сказал доктор. «Вы – комиссар армии Антонова, о вас ходит столько слухов. А что говорят?» – полюбопытствовала Саша. «Зависит от того, кто говорит. Одни рассказывают, что вы поливаете землю человеческой кровью, и на ней вырастают деревья, где вместо листьев – пули. Другие полагают, что вы связаны с ОКП или с контрразведкой». Саша улыбнулась. «Ничто из этого не было правдой, но и неправдой не было. Для меня это все не имеет значения», – доктор ободряюще улыбнулся Саше. «Не бойтесь, я не донесу на вас. Раз вы пришли ко мне, следовательно, вам нужен врач, и я помогу вам, насколько это в моих силах. Всякий больной заслуживает помощи. Вас ведь мучает что-то более серьезное, чем бессонница. Вы щуритесь, вам нужен рецепт на очки, или вас беспокоит то, о чем трудно говорить, что-то по женской части. «Мне нужен врач», — сказала Саша, — «только не для себя. Моим товарищам необходима ваша помощь. Моя подруга умирает, ей 23 года, и эти больные никак не могут попасть сюда, к вам на прием. Надо, чтоб вы отправились к ним». Доктор отрицательно покачал головой. «Чудовищно говорить это», — сказал он. «Долг врача велит не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Но поехать с вами лечить ваших друзей я не могу. Это исключено, потому что означало бы вступление в войну. И дело не только в том, что у меня семья, хоть это, конечно, главное. А в чем же еще? Я понимаю, что в царской России было много жестокого и несправедливого. Расстрелы рабочих демонстраций, еврейские погромы. Я и тогда все это не поддерживал. Хотя что мог поделать я, ординарный провинциальный доктор, но вы осознаете, что развязанная вами гражданская война – это заведомо несоразмерный ответ. Миллионы жертв как месть за тысячи. Война не оперирует такими категориями, как соразмерность или месть, ответила Саша. Не более, чем сходящая с гор лавина. Вы можете говорить, что комок снега, с которого она началась, несоразмерен причиняемым ею разрушением. Можете проклинать ее или умолять остановиться, сколько угодно. Но вы могли по крайности не становиться частью этой лавины. Я не могла, а теперь и вы не сможете. Саша резко встала и отошла к двери так, чтоб между ними было несколько шагов. Достала из кармана Браунинг. «Вы мобилизованы в Объединенную Народную Армию». Громика чуть побледнел, но голос его остался спокойным. «Пожалуйста, стреляйте в меня, если вам так угодно. Убить меня вы можете, заставить идти против совести. Нет, я и не собираюсь стрелять в вас», — сказала Саша. «В колено разве что, если станете на меня кидаться. Так что без глупостей. Будьте любезны, мертвый врач не поможет моим друзьям, но вы сами сказали, у вас есть семья, жена, дочка и сын». «Нет, нет», — ответил доктор, его речь ускорилась. «На это вы не пойдете, вы не осмелитесь. Вы прежде такого не делали, я же по глазам вашим вижу, что вы никогда. У меня был сын, возраста вашей дочери, приемный, но роднее его у меня не было никого в жизни. И он погиб ради того, чтоб мой полк сохранил боеспособность. Теперь для этого нам нужен врач. Вы полагаете, если потребуется пожертвовать чужими детьми, это меня остановит? Хотите проверить?» Саша удерживала его взгляд. Настраиваться на его неровное дыхание она не стала. Если бы она пыталась обмануть его, это помогло бы. Но она говорила чистую правду, и здесь достаточно контакта глаз, чтоб передать свою убежденность. «Да будьте вы прокляты», — сказал Громика. «И часто вы, борцы за свободу и всеобщее счастье, похищаете людей силой и угрожаете убийством детей, столько, сколько нужно. Сейчас вы соберете инструменты и материал. У наших огнестрельные и осколочные ранения, и еще рубленые от сабель. И так будет в дальнейшем. Берите все, что может понадобиться при лечении. Потом я дам вам проститься с семьей. Назовите родным убедительную причину, по которой вам надо уехать на несколько дней. Поезд в сторону Москвы уходит через 40 минут. Скажите, что едете на нем, на срочный консилиум в какой-нибудь госпиталь. Давно вы живете в Рижске? 1,5 года. Тогда вы, возможно, знаете, как в этих краях обходится с доносчиками. Это было верно про Маршанск, но Саша понадеялась, что здесь такие же нравы, ну или доктор поверит в это. Если ваши родные сообщат в полицию, вас это едва ли спасет. У нас быстрые лошади, а им уже никто не сможет помочь. То же самое, если вы сделаете что-то глупое по дороге через город. Постарайтесь попрощаться с ними так, чтоб они ничего не заподозрили. Я убираю пистолет в карман, видите, но с предохранителя не снимаю, и стреляю я быстро. Все это было шито белыми нитками, но Саша понимала, что доктор растерян, и дожимала его. Сбитый с толку человек склонен повиноваться тому, кто говорит уверенно и веско. Вышли они через 20 минут. Доктор собрал две большие сумки. Вопреки обстоятельствам, о своих будущих пациентах он начал заботиться уже сейчас. Сцену его прощания с родными Саша наблюдала пристально, но надеялась, что сможет не вспоминать никогда. Столько тепла и доверия было в семье, которую она только что разрушила. Маршрут отхода был продуман заранее, и Саша надеялась, что эти темные грязные улочки никто патрулировать не станет. Они прошли уже 2/3 пути, Днем отсюда лес был бы уже виден. И тут впереди появился свет. Четверо вооруженных людей. Патруль. В переулок. Быстро. Прошептала Саша так твердо, как только могла. «Один звук, и я пристрелю вас. Стреляйте», сказал доктор спокойным, почти отрешенным голосом. «Вы знаете, что патруль услышит выстрел, и тогда вам не скрыться. И мертвый врач никому уже не поможет. Мертвый врач не вернется к своей семье». Уже слышен был топот сапог. План строился на том, что здесь не будет патрули или что ей удастся доктора запугать или на чем. «Черт возьми, лучше смерть, чем ваша братоубийственная война, но мы еще можем оба остаться в живых. Хоть вы и угрожали моим детям, я не держу на вас зла. Уходите, я вас не выдам, обещаю, но моя жизнь принадлежит мне, я и не позволю». Глухой удар, доктор упал бы на землю, но возникший из темноты Ликса подхватил его, швырнул на обочину, быстро нырнул туда сам. Саша забрала сумки и последовала за ним, вжалась в землю. Пальто из британской шерсти впитывало жирную, пахнущую навозом грязь. Патрульные с керосиновой лампой поравнялись с ними. Один насвистывал популярный мотивчик, другой кинул на обочину окурок, приземлившийся аккурат рядом с Сашиным лицом. Солдаты прошли мимо, не задержавшись. Через 3 минуты их шаги стихли. «Пронесло», — прошептал Ликса. «Уходим, быстро. Ты не убил доктора?» «Не, приглушил только малость. Дышит, вона». Рыжий детина без видимого усилия перекинул не такого уж хлипкого доктора через плечо. Саша взяла сумки. «Я никому не скажу», — пообещала она, — «что ты нарушил приказ. А я никому не скажу, какой ты отдала дерьмовый приказ. Чуть не сгубила все дело. Только не надо так больше, комиссар». Глава 23. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Ноябрь 1919 года. Невыразимая печаль открыла 2 огромных глаза. Цветочная проснулась ваза и выплеснула свой хрусталь. Саша подняла глаза от поэтического сборника. Донченко срочно вызвал ее в Петроград на эту встречу, а сам опаздывал уже на полчаса. Хорошо, хоть день выдался не по-ноябрьски солнечный. Обрадовавшись последнему, скорее всего, погожему деньку, в Таврический сад высыпали гуляющие. Среди них хватало девушек разного возраста, сидящих на лавочках с книжками и изо всех сил придающих себе романтический вид. На их фоне Саша не особо привлекала внимание, хотя уже начинало подмерзать, петроградское солнце обманчиво. Саша приехала на ночном поезде и все утро отмокала в ванне, пытаясь смыть с себя запахи леса, дыма и крови. Разбуженный Вершинин сам поджарил ей полдюжины яиц и сварил кофе. Сказал, что она позорит их почтенное семейство. Смотрится так, будто брат морит сестрицу голодом. И действительно, подобранная в сентябре по фигуре одежда теперь висела на ней, как на огородном пугале. С помощью завивочных щипцов и косметики удалось принять вид, если не изящной столичной барышни, то хотя бы слегка отчаявшейся провинциальной старой девы. Такие как раз и сидят в парках с томиками стихов, причем садятся на краю скамейки, оставляя рядом с собой место для такой же, как они сами, одинокой души. Вся комната напоена истомой, сладкое лекарство. Такое маленькое царство, так много поглотило сна. Маскировка сработала на ура. Через 10 минут к Саше подсел отставной военный с разговорами о погоде и столичной архитектуре. Пришлось отпугивать его излишне выразительным чтением стихов, завысив голос на 1,5 тона для усиления эффекта. Донченко подошел по алле и сел рядом с Сашей. Он скверно выглядел. Костюм его был измятым и несвежим. Тени под глазами выдавали бессонную ночь, и, похоже, не одну. Гуляющие тем временем все пребывали, людным местом оказался Таврический сад. Солидный мужчина в приличном костюме сел на соседнюю скамейку и развернул газету. Мимо медленно проследовала чудаковатая парочка держащихся за руки влюбленных. Саша хотела заговорить, но осеклась. Девушки с томиком стихов первыми беседу не начинают. А Донченко молчал. Секунды тянулись мучительно долго. «Товарищи довольны новостями с фронта», — сказал он наконец хмуро, даже не потрудившись придать беседе видимость легкости. «Твои люди хорошо сражаются. Надеюсь, скоро вы возьмете Тамбов. Но возникло одно обстоятельство. К делу, переходи к делу», — нервно сказала Саша. Влюбленная парочка остановилась в десятке шагов от них, под развесистой липой. Он что-то шептал ей на ухо, она улыбалась чрезвычайно радостно. Саше это не нравилось, что-то было не так. «Я понимаю, что прекратить сейчас поставки — это обречь на гибель вас всех. Но нам удалось выяснить, кто на самом деле стоит за ними. Смотреть правде в глаза непросто. Да в чем дело? Я интернационалист, разумеется, сказал Донченко, напряженно глядя на гравий перед собой. Но все же одно дело, когда твоя страна становится авангардом мировой революции, и совсем другое, когда ее губит гнусные капиталистические махинации. Он что, капитал сейчас станет пересказывать? Нашел время. Может, он не в себе. Парочка сильно беспокоила Сашу. Между ними не было ни похоти, ни нежности, ни дружеского участия, которое заменяет временами и то, и другое. Грубая актерская игра, подделка, фарс, слежка. Вся наша борьба может оказаться не тем, что мы думали, Гинзбург. Ты привел хвост, сказала Саша, тяжело дыша. Тебя вели, парочка. Мужчина с газетой. Быстро говори, что хотел, и уходи, уведи их. Хотя нет, поздно, меня уже засекли с тобой. Донченко всегда был более правильным коммунистом, чем она, но худшим оперативником, никуда не годным. Это к лучшему, сказал Донченко после немыслимо долгой секундной паузы. Не наша война, не наше время. В окна нельзя попадать живьем, сама знаешь. Встань. Он поднялся, и Саша вскочила на ноги, растерянно прижимая к груди раскрытый томик стихов. Что ты? Саша, как завороженная, смотрела в его глаза, обрамленные красным от недосыпа, темно-серые, будто весенний лед. Что за течение бурлило под поверхностью? Донченко достал из внутреннего кармана пистолет, снял с предохранителя, навел на Сашу. И смерть, сказал он, бывает партийной работой. Саша задыхалась. Жить хотелось немыслимо, но она слишком много знает про Тамбов, все про него знают. Схроны, убежища, кто помогает повстанцам, где чья семья живет. Будь прокляты их протоколы, у нее нет от них защиты, ей нельзя попадать в плен живой. Почему Донченко медлит? Достал оружие, стреляй, черт тебя дери. Чтоб помочь ему, она чуть опустила голову и прикрыла глаза. Жест принятия и согласия. Действуй, делай что должен. Небо увидеть бы напоследок. Но небо само бросилось ей в лицо. Земля ударила в затылок и в спину. Что-то тяжелое рухнуло сверху, придавило намертво. Выстрел сверху, она его слышит, значит, поздно. Еще выстрел, глухой на этот раз, в упор. Человек, прижавший ее к земле, дрожал, дышал тяжело, она чувствовала бешеный ритм его сердца напротив своего. Он сам не знал, обезвреживает ли он преступницу или собственным телом закрывает жертву от убийцы. Спокойствие, суета, крики, словно за много верст отсюда. Нежные перья облаков рассыпаны по высокому голубому небу. Нижний слой наполнен серой тяжестью, верхний золотится и тает в солнечном свете. Человек выдохнул, ослабил хватку, освободил ее. Тот солидный мужчина, теперь без газеты. Саша поднялась на колени. Тело двигалось, словно чужое, как марионетка с поломанным крестом. О себе Донченко позаботиться успел. Стрелял в сердце. Кровь еще выходила толчками из раны, но глаза застыли. Какие бы течения ни бурлили под этим льдом, они замерли навсегда. «Вы не ранены, мадам», — говорили рядом, но будто бы с другого конца парка. «Вы знаете, кто этот человек? Что он сказал вам? Почему пытался убить вас?» Саша с усилием оторвала взгляд от тела Донченко. Уставилась в открытую книгу, которую все еще сжимала в руках. Немного красного вина, немного солнечного мая и тоненький бисквит ламая, тончайших пальцев белизна. «Вы слышите меня, мадам?» — повторял кто-то. «Они теперь не отстанут». Саша огляделась. «Их слишком много, городовые уже здесь. Бежать или отбиваться нет смысла». И тогда Саша сделала то, чего в первую очередь ожидают от женщины в подобных обстоятельствах. Это было естественно, черт возьми, совсем легко и естественно. Она завизжала. «Всего несколько вопросов, и мы отпустим вас домой. Обыкновенная формальность. Вы устали, я понимаю, но таковы правила. Постарайтесь вспомнить, встречались ли прежде с этим человеком. Вы третий час повторяете это и в сотый раз задаете одни и те же вопросы». Взвилась Саша. «Я уже говорила вам, что никогда прежде его не видела. Вы телефонировали моему брату на службу, как я просила. Я не знаю, чем еще могу вам помочь. Что вы надеетесь услышать? Зачем все время спрашиваете одно и то же?» Она, конечно, прекрасно понимала, что они делают и с какой целью. Повторение вопросов выводит допрашиваемого из равновесия, рано или поздно он запутается в показаниях и выдаст себя. Этой методике Саша противостоять могла, типичную обывательскую реакцию на нее знала и сейчас воспроизводила. Сперва служащие ОКП отнеслись к ней с сочувствием, будто держали ее за жертву, а не за преступницу. Позволили умыться и привести себя в порядок, налили сладкого чаю и все время обещали, что отпустят домой, совсем скоро, вот уже сейчас, только зададут несколько простых вопросов. Пустая формальность, волноваться ни о чем. Первый следователь был внимателен и будто бы пытался ее успокоить, но периодически его сменял другой, сухой и жесткий. Он угрожал арестом и допросом с пристрастием. Первый будто бы искренне желал избавить ее от неприятностей, обещанных вторым, и тем самым добиться ее доверия. Классика, в ЧК тоже часто использовали эту схему. Саша последовательно выдавала все, чего ожидают от человека в такой ситуации: растерянность, готовность к сотрудничеству, непонимание, гнев, страх, попытки разжалобить. Все это могло только купить ей время, и едва ли очень много. Биографию девицы Сириной копали пока не глубоко, ответы должны были выдержать проверку. Но Саша знала, что это ненадолго, название и адрес гимназии, где служила Сирина, она могла назвать, а фамилию директора пришлось бы уже выдумывать. Главная же беда, само ее тело не соответствовало легенде, шрамы на спине и свежие огнестрельные ранения никак не объяснялись заурядной мещанской биографией. Видимо, от личного досмотра ее спасало пока только то, что такого рода процедуры были четко регламентированы внутренними инструкциями ОКТ, а следователей женского пола в этом отделении просто могло не быть. В ВЧК охотно принимали женщин, ОКТ же была куда консервативнее в этом отношении, и сейчас эта патриархальность играла Саше на руку. Но скоро они найдут уже в Петрограде какую-нибудь женщину, и тогда ее песенка спета. Здесь, в бывшей столице, регламенты соблюдали строго. А вот в Тамбове, как Саша знала, не церемонились в таких случаях. Впрочем, там и особых средств не хватало, людей попросту избивали до полусмерти без всяких протоколов. Если б ее взяли в провинции, она уже выплевывала бы выбитые зубы. И с тем, чтоб раздеть женщину, там проволочек не возникало, причем задержанной еще повезло бы, если б досмотром дело и ограничилось. У ЧК в свое время были те же самые проблемы. В центре революционная законность более-менее соблюдалась, а вот на местах до власти нередко дорывались люди, одержимые ненавистью. Не вся белогвардейская агитация лгала, иногда жуткие вещи творились в провинциальных отделениях ЧК от озлобленности или из личной мести. Центр пытался сдержать это, но не всегда справлялся. То же происходило теперь в ОКТ. Вывески и люди сменились, но общество-то с его проблемами осталось прежним. А еще у ОКТ были протоколы. По словам Матроны, без благословения духа, что бы это ни значило, снадобье превращает человека в раба. Саша не могла забыть тот вкус. Когда ее отравили этим в первый раз, она не хотела ничего, кроме как выполнить все, чего от нее требовали. Ее собственная воля работала на это. Есть, наверное, какая-то процедура согласования применения протоколов. Не может же любой окружной следователь иметь полномочия использовать их по своему произволу. Возможно, бюрократическая проволочка продлевает ей жизнь, но надолго ли? Есть ли смысл дальше тянуть время? Вершинин вряд ли сейчас пытается ее вытащить. Переговоры с подпольем были ее рисками, они оба знали это. Скорее всего, мещанина Сирина больше никто никогда не увидит. Надо доделать работу, с которой не справился Донченко. Хоть он ее и подвел, она понимала его, стрелять в боевого товарища не так-то легко. Что же он собирался ей сказать? Почему это знание вывело его из равновесия настолько, что он проворонил слежку, довольно топорно организованную? Теперь она уже не узнает. Теперь она ничего больше не узнает. Она может попытаться остановить себе сердце. Это последнее средство, непроверенное и ненадежное, но другого у нее теперь не оставалось. Управлять своим сердечным ритмом она умела, а вот сможет ли прервать его совсем, это можно было проверить только один раз. Для этого нужно, чтоб ее оставили в покое хотя бы на несколько минут. «Мы знаем, что вы лжете», — говорил ей жесткий следователь. «Вы встречали прежде этого человека. Вы знаете, почему он пытался в вас стрелять. Вы сильно себе вредите, отказываясь нам рассказать об этом». «Я не отказываюсь. Я не знаю того, о чем вы спрашиваете», — почти кричала ему Саша. «Вы обещали, что отпустите меня домой. Я ничего больше не могу для вас сделать, ничего». Сейчас бы расплакаться, все следователи ненавидят женские слезы, она сама ненавидела. Но после Тыринской слободы слез в ней не было, даже теперь, когда они так нужны. Гипноз она пробовала на обоих следователях. Настроиться оказалось нетрудно, но бессмысленно. Они хотели прежде всего выполнить свою работу, и сделать это хорошо. Их работа заключалась в том, чтоб вывести ее на чистую воду. Вошел первый следователь, положил второму руку на плечо. «Прошу вас, будьте помягче с Александрой Степановной», — попросил он. «Ей и так непросто пришлось сегодня. Я получил добро на зеленый протокол, надеюсь, мы скоро все уладим. У вас полчаса», — пробурчал второй. «После, если не будет результата, оформлю дамочку по полной программе». Саша подавила усмешку. На самом деле, конечно, первый вел ее дело, а второй подчинялся ему. «Прекрасные новости, Александра Степановна», — сказал первый, когда за вторым закрылась дверь. «Скоро вы будете дома. Вы ведь понимаете уже, в какую сложную ситуацию мы с вами попали. Но я нашел способ ее разрешить. Вы просто примите это средство», — он поставил на стол флакон. «Повторите ответы на наши вопросы, и все ваши неприятности закончатся». «Я не знаю», — медленно ответила Саша, «не уверена. Правда, что это мне не навредит». «Истинная правда», — улыбнулся первый следователь. «Средство многократно испытано. Если скрывать вам нечего, а ведь это так, Александра Степановна, мы убедимся в этом, и вы будете чисты перед ОКП. Для того и разработан зеленый протокол, чтобы быстро и безболезненно освобождать благонамеренных граждан от подозрений. Это ради вашего же блага». Саша смотрела на него внимательно и серьезно. Он был уверен в себе и легко попался в ловушку. Он уже дышал так, как дышала она, он открылся ей и стал понятен. Он хотел очистить мир от революционеров и террористов, не только ради карьеры, но и в силу убеждений. Ему хотелось бы, чтоб она действительно оказалась подпольщицей, знала что-то важное, а он смог это из нее вытянуть и обезвредить много опасных бунтарей. Начальство хвалило бы его, коллеги завидовали бы, сам он был бы собой доволен, потому что смог послужить своей стране. Но и благодарность в глазах обывателя, спасенного от террориста и потом очищенного от подозрений, ему тоже была приятна. Судьбы простых людей, брошенных в водоворот истории, трогали его. Тем более если речь о девушке, и не столько привлекательной, сколько вызывающей жалость, несчастной, нуждающейся в защите. Она посмотрела на свои руки, затем медленно подняла на следователя глаза, растерянная, перепуганная девица в поисках рыцаря. «Я не знаю, должна ли я это делать», — сказала Саша, — «но я доверяю вам. Раз вы говорите, что это для моего же блага, значит, так оно и есть. Я приму ваши средства и еще раз отвечу на вопросы». Он перевел дыхание. Ему не хотелось применять силу. Он был готов, процедура была отработана. Но когда сопротивления нет с самого начала, допрос по зеленому протоколу проходит намного проще. «Только сперва мне нужно». Саша покраснела, это у нее хорошо получалось. «Мне очень нужно умыться, ну, вы понимаете, 3 или 4 минуты, ей хватит». Мерзко, конечно, умирать в уборной ОКП, не особо-то чистой. Разумеется, следователь был благодарен ей за готовность сотрудничать и охотно пошел навстречу в этой небольшой просьбе. «Идемте, я провожу вас». Они вышли в коридор, выкрашенный той же коричневой краской, что и допросная. Здесь тоже не было окон, никакого больше неба. Как-то ребята переживут зиму без нее, но ведь если она позволит ОКБ взять верх, весна не наступит никогда. Муж недолго они были вместе, но ведь все, кто любил ее, мертвы. В этом нет ничего такого уж страшного, не должно быть. За несколько шагов до двери уборной к следователю подскочил секретарь, что-то торопливо зашептал ему на ухо. Саша уловила только слово «француз». «Через 20 минут, мы почти закончили». «Пусть обождет», — раздраженно ответил следователь и обратился к Саше. «Прошу вас, Александра Степановна, не задерживайтесь». Распоряжение следователя запоздало или вовсе не могло быть исполнено. Фигура решительно надвигающегося на них человека не была особо массивной, но, кажется, заполнила коридор целиком. Проигнорировав следователя, словно его тут не было, человек подошел к Саше, взял ее за правое плечо, посмотрел ей в лицо. «Мадемуазель Александра, эти люди обращались с вами грубо, причинили вам вред, заставляли вас что-то делать против вашей воли». Растерявшись, Саша отрицательно качнула головой. Человек легким движением, словно в танце, переместил ее себе за спину. Вот только она, вроде бы, не позволяла ему себя вести. «Я, комиссар Ринья», — визитер обратился к следователю, — «руководитель концерна УЛИС. Мне стало известно, что вы удерживаете родственницу нашего служащего. Ваш человек при мне сейчас телефонировал в московское управление вашей службы и получил подтверждение. Я забираю мадемуазель Александру. Прямо сейчас. У вас 3 минуты на то, чтоб вернуть ее документы и личные вещи. Саша изучала своего спасителя. Грузность его фигуры могла создать впечатление мягкости и некоторой даже неловкости, обманчивая, безусловно. Двигался он легко и уверенно. Неровные пятна седины в черных волосах, безупречно сидящий костюм тройка. Лицо рыхлое, глаза темные, как зрелые вишни, обрамлены густыми ресницами. Говорил по-русски он правильно, но с легким грассированием. Но, месье, эта женщина задержана по подозрению в соучастии в особо тяжком преступлении, пытался возразить следователь. Вопрос государственной безопасности. Полагаю, до вас от чего-то забыли довести, что служащие Улисса и их семьи не находятся в ведении ОКП, и прямой приказ вашего руководства для вас также не является аргументом. В таком случае я могу телефонировать самому Щербатову. Чем бы он ни был занят, ради моего звонка его от этого отвлекут. Надеюсь, личного распоряжения начальника ОКП покажется для вас достаточно, раз вы так ставите вопрос, смешался следователь. Но вы понимаете, что срываете сейчас работу, ставшую итогом длительного расследования. А это, как говорят у вас в России, не моя тревога. Боль, мадемуазель Александра, подскажите верную идиому, окажите любезность. Не моя печаль, машинально подсказала Саша. Именно, не моя печаль. Благодарю, мадемуазель. Я чрезвычайно ценю красоту и выразительность вашего прекрасного языка, но сам, к сожалению, не владею им в полной мере. А у вас, господин следователь, Ренья глянул на часы, осталось 1:40 на то, чтоб вернуть мадемуазель ее вещи. Обратите внимание, я даже не настаиваю на извинениях. Извинения вам предстоит приносить еще долго, но уже не нам. Саше вернули документы и вещи. Ренья галантно подал ей пальто. Препятствий на пути к выходу им никто не чинил. Роскошный подкарт с поднятым верхом был небрежно припаркован прямо напротив главного входа в здание ОКП. Шофер выскочил из машины и распахнул заднюю дверцу. «Будь любезен немного обождать, Жан», — сказал Ренья. «Сперва пусть мадемуазель решит, куда хотела бы отправиться. Я рад нашему знакомству, Александра», — он пропустил отчество от того, что плохо понимал русский этикет или вкладывал в это какой-то другой смысл, хоть и предпочел бы, чтоб оно произошло при иных обстоятельствах. «Я благодарна вам за то, что вы выручили меня в тяжелую минуту», — сдержанно сказала Саша, пытаясь понять, чего ожидать от этого человека. «О, право же, не стоит благодарности. Заботиться о своих людях, рутинная работа комиссара. Это могло быть намеком на то, что он знает, кто она, а могло и не быть. Так называлась его должность, что тоже странно само по себе. Отчего руководитель частного концерна имеет статус комиссара, то есть представителя правительства? Впрочем, сама Саша и вовсе была комиссаром без правительства. Я готов отвезти вас в вашу квартиру на Литейном, мадемуазель. Одно ваше слово, и вы дома. Но, возможно, вы бы предпочли продолжить нашу беседу прямо сейчас у меня. Понимаю, это дурной тон, предлагать такое даме. Ренья смотрел Саше прямо в глаза. Она угадала в нем месмериста более сильного, чем она сама, и отвела взгляд. Но разве вы не устали от этих игр, Александра? Вы серьезно рискуете ради вещей, которые, право же, того не стоят. Не лучше ли нам с вами поговорить чисто? По-чистому, поговорить на чистоту, подсказала Саша. Это прозвучало почти как согласие. Взвизгнули тормоза. У здания ОКБ затормозил автомобиль, таксомотор. Не дожидаясь полной остановки машины, Вершинин выскочил, бросился к Саше и заключил ее в объятия. Жест братский, хотя сам Вершинин, похоже, скорее был склонен придушить ее, а не обнимать. «Дорогая сестра, как я рад, что с тобой все благополучно. Такой ужасный день», — сказал Вершинин с несообразным словам напором, словно пытался что-то сообщить ей через интонацию. Его пальцы сжали ее плечо так, что наверняка останутся синяки. «Мсье Ренья, я весьма вам благодарен за то, что вы уладили это досадное недоразумение. Теперь я забираю сестру домой. Садись в таксомотор, Александра. Ваши братские чувства чрезвычайно трогательны, господин Сирин», — медленно ответил Ренья. «Однако, право же, вам не стоило беспокоиться и приезжать сюда лично. В моем обществе вашей сестре ничего не угрожает. Тем не менее», — сказал Вершинин твердо, — «она едет домой. Со мной». Сейчас Саша переводила взгляд с одного мужчины на другого. Оба они чуть подались вперед, согнули руки в локтях. Пальцы Вершинина наполовину сложились в кулаки. Не дать не взять хищники, готовые схлестнуться из-за добычи. «Где наши манеры?» – неожиданно улыбнулся Ренья. «Мы говорим о мадемуазель так, будто она сама не способна решить, куда желает отправиться и с кем. Прошу вас, Александра, сделайте свой выбор». Саша колебалась пару секунд. Похоже, этот Ренья по-своему был не менее опасен для нее, чем Окт. Причем если своих врагов из Окт она понимала, знала их цели, методы, как может им противостоять, то француз был темной лошадкой. Тем важнее было услышать то, что он намерен ей сообщить. Но все же ее партнером в этом предприятии был Вершинин, и он ясно давал понять, что не хочет отпускать ее куда-то с Ренья. «Я вам чрезвычайно благодарна, мсье комиссар», — мило улыбнулась Саша. «Но день выдался тяжелый. Я предпочла бы отправиться домой». «О, в таком случае не смею настаивать, мадемуазель», — Ренья был сама любезность. «Искренне надеюсь, что вам не доведется пожалеть о принятом решении. Полагаю, наша следующая встреча может произойти при иных обстоятельствах. Как говорят у вас в народе, вчера не догонишь, а от завтра не уйдешь». «Чего он хотел, этот француз?» — накинулась Саша на Вершинина, едва дверь квартиры на Литейном закрылась за ними. «Меньше знаешь, лучше спишь», — хмуро ответил Вершинин. «Тебя не это сейчас должно волновать, а то, во сколько тебе обойдется сегодняшнее происшествие. Ты чуть не запорола все дело. Размер штрафа обсудим завтра. Надеюсь, твои большевики наворовали достаточно, чтобы расплатиться за твою или чью-то там глупость». «Чуть не запорола?» – переспросила Саша. «У нас все-таки до сих пор есть дело. Будет золото, будут и поставки», – подтвердил Вершинин. «Но в другой раз вытаскивать тебя никто не станет, учти это. Иди уже к себе, глаза б мои на тебя не смотрели». Глава 24. Министр охраны государственного порядка Андрей Щербатов. Ноябрь 1919 года. Письма, в которых разные группы населения выражают благодарность и преданность новому порядку, хороши, говорил Щербатов министру печати. Однако не слишком ли их стало много в последнее время? Есть в них что-то вымученное, и они несут на себе печать переходного периода. Как вы полагаете, возможно, пора осваивать новые формы агитационной работы? Будьте любезны, поясните свою мысль, попросил министр печати. Управление охраны государственного порядка было теперь выведено из состава МВД и стало самостоятельным министерством. Все, разумеется, понимали, что в эти тревожные времена нет ничего важнее порядка. Даже среди бала Щербатов обсуждал с коллегами по кабинету министров насущные проблемы. Они ценили его мнение по самым разным вопросам. «Пришло время создавать образ стабильной и счастливой жизни при новом порядке», – убежденно сказал Щербатов. «Нужны репортажи о процветающих крестьянских хозяйствах, образцовых заводах и фабриках, героических воинских подразделениях. Об артистах и об атлетах газеты пишут, однако не следует забывать и государственных служащих, предпринимателей, да даже учителей, врачей и домашних хозяек. Обязательно с иллюстрациями, лучше всего в цвете. Всякий приносит пользу обществу, занимая отведенное ему место, вот о чем должны ежедневно рассказывать газеты и журналы. Кстати, почему они до сих пор не сообщили, что область войска Донского объявила об автономии? Но это же как же, растерялся министр. Разве об этом можно вообще писать? Новость действительно была из рук вон скверная. В 17 году казаки восстановили выборность атаманов и после не спешили от нее отказываться. Напротив, их стремление восстановить стародавние традиции самоуправления усиливалось и вот привело наконец к провозглашению автономии, по существу, открытому противостоянию. Военных действий ни одна сторона не развязывала, но все понимали, что это вопрос времени. Пока же одно то, что казаки более не участвуют в подавлении множащихся с каждым днем мятежей, уже было ударом. Чертовски не вовремя. Необходимо, твердо ответил Щербатов. Молчание было бы проявлением слабости. Надо только правильно осветить события. Древние казачьи традиции возрождаются, правительство ищет пути дипломатического урегулирования ситуации. Надеюсь, это будет во всех газетах завтра же. Потому что нет ничего хуже неподтвержденных слухов, когда они обрастают драматическими подробностями и вызывают панику. Вы ведь понимаете, что, например, здесь, Щербатов обвел рукой залу дворянского собрания, нет никого, кто о событиях в Донской области не знал бы. Гости бала дебютанток, Впрочем, едва ли всерьез тревожились из-за казачьих волнений где-то в далекой провинции. Дебютантки в светлых платьях мило краснели, когда их приглашали на вальс или кадриль. Дамы поопытнее самозабвенно сплетничали, сбиваясь в кружки. Кавалеры наслаждались обществом дам, шампанским и обильно сервированными закусками. Вера переходила от одного кружка к другому, всюду оказываясь в центре внимания. Публика вовсю веселилась, за исключением тех, кто, как сам Щербатов, пришел сюда работать. Например, на правительственном совещании он не имел возможности поговорить с министром печати на коротке, отдавая ему распоряжения под видом дружеских рекомендаций. Однако сперва следовало выполнить светские обязанности. Раскланяться, поздороваться, коротко побеседовать с десятками людей. Щербатов обошел зал, уделяя каждому из присутствующих ровно столько внимания, сколько требовало его положение в обществе. На балах в дворянском собрании принято было одеваться и танцевать на дореволюционный манер. На деле мода стремительно менялась, дамские платья укорачивались, на смену кадрилем и вальсом пришел фокстрот. Попытка сохранить обычаи и атмосферу сгинувшей империи все более смотрелась фальшивой театральной постановкой. Все ведь знали, на что в годы смуты приходилось идти этим изящным дамам и лощеным кавалерам ради куска хлеба.